Уюн все понял в тот момент, когда сестрица Чая заприметила их. Ее лошадь тут же ускорилась и рванула к месту, где они ждали у дороги. Лошадь с всадником неслась все быстрее и быстрее, точно надвигающийся ураган. Уюн понял, что первоначально ее путь лежал не к ним. Она стремилась в Дунцицунь. Сестрица окликнула ее Чаагай. Лошадь благородной госпожи Чай влетела на дорогу и уперлась задними копытами в землю, останавливаясь и поднимая клубы пыли с затвердевшей колеи, настоящий маленький вихрь, как и прозвище сестрицы Чай. Она повернула свою загнанную лошадь и обратилась к ним лицом. И сама она, и скакун тяжело дышали, ноздри животного раздувались, с морды капала пена, а бока вздымались, потемнев от пота, что выступил за время их бешеной скачки. Какое-то мгновение маленький вихрь пыталась отдышаться. Она хотела было что-то сказать, но лишь подавилась прерывистыми вздохами. «Хацзе, дыши!» — крикнула Чаагай. «Тебя каким дурным ветром сюда занесло, Дунцицунь?» — с трудом сказала маленький вихрь, опираясь на лошадиную шею. «Тебе нужно добраться до Дунцицунь, предупредить их. Это Цай Цзин, он знает. Знает, что тот, кто украл его сокровища, живет в Дунцицунь. Он деревню с землей сравняет». Дальше слушать Чаагай не стала. Прикрикнув, она пришпорила лошадь и галопом помчалась по дороге к своей деревне и ее жителям, бросив поводья вьючных лошадей. На миг те запаниковали и чуть не поскакали следом за ней, но Уюн утихомирил их, подхватив под уздцы ведущую кобылу и развернув их. Бедные животные дергались и перебирали ногами, их беспокойное ржание разрезало вечернюю тишину. «Я должен ей помочь», — крикнул Уюн сестрица Чай. «Оставайся здесь и передохни, и присмотри за лошадьми». Благородная госпожа Чай быстро закивала, неуклюже поймав брошенные Уюном поводья. «Если есть что сказать, то говори быстрее. Если дела будут плохи, то уходите. Уходите тут же, уведите жителей деревни. В моем поместье с ними ничего не случится. Уведите их». Уюн кивнул и низко наклонился в седле, прижав пятки к бокам танцующего листа. Даже после долгого дня скачки Мерин оставался резвым, точно же ребенок, готовый скакать без остановки хоть на край света. Тело Уюна двигалось в такт лошади, мчавшейся галопом навстречу заходящему солнцу, словно они со скакуном стали одним целым. Им повезло, верно ведь, их лошади еще не успели утомиться, и они добрались бы до деревни куда быстрее маленького вихря. Благородная госпожа Чай во время этой бешеной скачки едва не сгубила и себя, и лошадь, и потому Чаагай и Уюну было лучше продолжить путь без нее, ведь предупредить-то она их смогла бы, но сражение лучше доверить им. Маленький вихрь не была профаном в боевых искусствах, но все ее приемы были скорее искусством, нежели реальным боевым мастерством, поэтому им сильно повезло, что они с ней встретились на дороге, несказанно повезло, потому что если бы они добрались до деревни позже солдат Цай Цзина, повезло, повезло, повезло, отбивали копыта танцующего листа. Они были обречены на удачу, то был неопровержимый закон игры. Ведь как Цай Цзин смог восстановить всю цепочку, не иначе как благодаря собственной невиданной удаче, ему наверняка приходилось без передышки прочесывать все окрестности. В их плане не было брешей, Уюн в том не сомневался, но именно удача могла перевернуть ход игры. Удача и Цай Цзин, судя по всему, наткнулся на ее кладезь. Так что Уюн считал естественным порядком вещей, что следующий удачный ход будет за ними, все просто, так было правильно. Благородная госпожа Чай наткнулась на них до того, как они добрались до деревни, подстегнула их пришпорить коней. То была удача. Сестрица Цзян, волшебный математик, иногда составляла Уюну компанию в играх с числами. Она все смеялась и поддразнивала Уюна за его веру в извечное равновесие. «Природа презирает это твое хваленое равновесие», — тепловатым голосом подтрунивала она. «Будущему нет дела до прошлого, оно подчиняется лишь случайности. Ты потому-то и проиграл мне 6 раз, сама природа смеется над твоими размышлениями о равновесии». Уюн почти наверняка был уверен, что сестрица Цзян жульничала. Разумеется, и сам Уюн был не без греха, а потому и стал единственным человеком во всем их стане, которому удалось победить сестрицу Цзян в ее числовых загадках. Еще больше ему льстило то, что, помимо прочего, ему каждый раз удавалось одерживать победу в стратегических играх. Пусть даже в таких играх и не было места удачи, но тактика всегда позволяет продвинуться настолько далеко вперед, что никакая неудача просто не успеет вас настигнуть. «Не может удача Цай Цзина обойти меня, ни за что и никогда. Я этого не допущу». Уюн наклонился ниже, побуждая лошадь скакать быстрее, словно они неслись по этой пустынной дороге, пытаясь обогнать самого советника. Впереди солнце уже опустилось за горизонт, окрашивая небо в приглушенно-серые тона, показались первые звезды. У Юну уже доводилось не один раз бывать в Дунцицунь, где он навещал Чаагай, когда та была еще простой деревенской старостой. И нынешний вечер мало чем отличался от того, когда Уюн в беседе с ней впервые заикнулся о разбойниках Линшеньба. То была лишь неуклюжая попытка прощупать почву, но Чаагай нетерпеливо ответила на нее. Они надолго засиделись, вновь и вновь наполняя чарки и разглагольствуя, как могли бы изменить мир. Примерно спустя неделю Уюн привел Чаагай на гору. Во время той их беседы в деревне в ворота постучался пьяный нищий, и Чаагай, ни мгновения не раздумывая, отсыпала ему 5 цзиней 28 цзинь, традиционная китайская мера веса, примерно равная 500 грамм риса. Таковым было благородство старосты Дунцицунь, и все жители прекрасно знали об этом. Повезло, сегодня нам повезло, еще не поздно. Сколько человек жило в Дунцицунь? Деревня была не маленькой, и жили там, по прикидкам Уюна, порядка 200 человек, где-то больше 50 домохозяйств, семьи, дети, и большинство из них существовало за счет земледелия и скотоводства. Чаагай стремилась защитить их от бесконечных налоговых посягательств военного наместника и произвола со стороны окружных и провинциальных судей, и на этом поприще она добилась значительных успехов. И даже более того, она способствовала тому, чтобы между жителями сложились хорошие, добрососедские отношения. Всегда подкрепляла это собственным примером, помогая всем, кто оказался в непростой ситуации, не ожидая ничего взамен и прощая с тем же великодушием. После долгих лет на посту старосты она привела деревню, если не к полному процветанию, то точно к стабильности и безопасности. Уюн не сомневался, что сестрица Ча знает имя каждого жителя этой чертовой деревни. Сколько лет минуло с тех пор, как она оказалась там и стала старостой? 15-20 лет, не меньше, целая вечность пролетела, а никто из них этого не заметил. В ту пору Чаагай была молодой непокорной охотницей за нечистью, едва закончившей учебу в монастыре и жаждущей показать себя. Никакие призраки и прочая нечисть не страшили ее, а лишь разжигали азарт. Абдунцицунь доводилось спотыкаться и куда более опытным охотникам. Земля под деревней кишела духами, неупокоенными мертвецами, что раздирали ее изнутри. Люди продолжали бороться, доведенные до изнеможения, полные ненависти. Пусть поутру они и обнаруживали изувеченную скотину или собственных детей, павших жертвами несчастных случаев. Кто-то пытался перебраться в другие края, но куда им было податься? Никому и даром не нужна была земля, на которой стояли их дома. Бродячие торговцы, и те обходили стороной этот гнойный нарыв, коим была Дунцицунь, оставляя жителей прозябать в нищете. Лишь сборщикам налогов было все нипочем, тех даже призраки не смогли отпугнуть. Ни один добрый дух никогда не побывал в том гиблом месте. Со временем земля превратилась в выгребную яму, полную мерзких древних призраков, и каждый из них был так далек от человечности, что казался едва ли нечистым злом во плоти. И все они устроились у излученной реки, в месте, где угасала, но никак не могла умереть деревня под названием Дунцицунь, пока не объявилась Чаагай. Уюн не застал ту битву лично, но, по рассказам Чаагай, зрелище было достойно легенд. Чаагай заманила каждого из тех злобных духов в ловушку за пределами физического плана, заключив их в своего рода темницу и обратив против них их собственные имена и природу, пока каждый из них, яростный и брыкающийся в путах, не оказался заточен на веки вечные. Благодаря этому подвигу Чаагай признали новым и неоспоримым героем. Жители пошли дальше и умоляли спасительницу стать их старостой. И эта роль удалась ей даже лучше, чем путь странствующего заклинателя. Ее прозвали небесным владыкой. 200 жизней, дети и семьи. Благородная госпожа Чай запросто предоставит им убежище в своем поместье. Да, без неудобств, причем серьезных, не обойдется, но они будут спасены. На обширных землях маленького вихря места и комнат с лихвой хватит, чтобы временно приютить их, а разбойники Линшеньба потом помогут с расширением места и размещением, построив им новые дома. Благородная госпожа Чай славилась тем, что земли ее семьи всегда могли предложить надежное убежище, а ее пожизненное помилование позволяло ей ходить по краю закона, и даже время от времени его приступать, и император не мог ни осудить, ни преследовать ее, не отрекшись от чести своих предков. Благородная госпожа Чай сумеет уберечь всех жителей, Пока У Юн не придумает следующий ход против Цай Цзина, всегда должен быть следующий ход. Конь У Юна учуял запах первым. Мерин сбился с ритма и брыкался, и У Юн пытался удержаться в седле, сильно зажав бедрами тело животного, а руками и пятками сапог заставляя его идти ровно. «Вперед, вперед, не останавливайся, нам повезло, и мы не можем опоздать». Запах дошел и до ноздрей У Юна. Такой едкий запах можно было учуять в армейском лагере, когда там готовилась пища, или когда в соседнем доме топилась печь. Огонь. Танцующий лист упирался и артачился. У Юн, борясь с ним, гнал его быстрее и быстрее. Они должны успеть, должны предупредить. Темнота уже начала опускаться, но ночь еще не вступила в свои права, и все же почему-то Юну не особенно удалось разглядеть хоть что-то впереди. Точно мир там был отгорожен завесой тумана. Тумана, который горел и расплывался, и вскоре к нему присоединился свет, приглушенный и чудовищный. У Юн отогнул перчатку, чтобы утереть слезы. Сущая ерунда, и он пришпорил лошадь, хоть все инстинкты коня и его наездника кричали о том, что нужно бежать отсюда. Клубящиеся испарения заволокли все перед ними, уходя в небеса. Первые здания неожиданно показались из дыма чернеющими обугленными пиками зловонных обломков. Тлеющие угли помогли разглядеть их сквозь сумерки и пелену дыма. Были и другие фигуры, они двигались, бежали и кричали, пока их не настигали всадники, точно посаженные на коней смерть, и заставляли кричащих навеки замолкнуть. Нет, в голове у Юна не было четкого плана. Лошадь и всадник ринулись к одной из этих смертоносных фигур, его медная цепь взметнулась в воздухе. Раздался крик одного из имперских стражников, от удара он выпал из седла и свалился на землю, а его скакун встал на дыбы, закатил глаза и рванул прочь. Конь у Юна, понукаемый ударами твердых каблуков в бока, помчался вперед, топча раненого мужчину. Подкованные железом копыта зверя весом в 1000 цзиней оказались сами по себе отличным оружием, настоящими наковальнями, которые раздавили горло, грудину и пах, прежде чем У Юн поскакал за другим. Цепь встретилась с черепом, пал еще один солдат. У Юн погнался за следующим. Тот попытался уйти, но металл настиг копыта его лошади, та взбрыкнула и споткнулась. Всадник попытался удержаться, но это было так же бесполезно, как пытаться поймать ветер. Его лошадь убежала прочь без седока. Никакого плана в голове, лишь переть напролом и покончить с этим. Солдат становилось все труднее разглядеть. Мешали темнота, дым и застилающие глаза слезы, на которые У Юн пытался не обращать внимания, даже когда откашливал смолу, заполнившую легкие. Вновь раздались крики, приглушенные, поглощенные дымом. Откуда? Где? По правую сторону полыхал, точно сама преисподняя, один из домов, и языки пламени касались ночного неба. Стоило У Юну подобраться поближе, как он разглядел девочку 12-13 лет, которая вывалилась из разрушенной стены. Она бежала, рыдая, ее ночное платье было охвачено пламенем, волосы обуглились. Еще один солдат устремился к ней, и прежде чем У Юну удалось приблизиться, он рубанул прямо из седла девчушку так, как человек мог бы срубить мешающий куст. Но У Юн все еще был далековато, зато кое-кто другой подскакал ближе. Чаагай мчалась галопом к солдату под прямым углом, издав крик чистой боли. Ее меч сверкнул в воздухе. Голова мужчины слетела с плеч и покатилась по земле позади него. Его обезглавленное тело продержалось в седле еще несколько мгновений и свалилось на землю, нога запуталась в стремени. Запаниковавшая лошадь потащила труп прочь, брыкаясь от тяжести, которую не могла понять. Чаагай издала еще один ужасный, полный горя рев к небесам, который плотно заволокла сажа, но внезапно из дыма выскочили еще двое всадников, которые тут же стремительно кинулись к ней. Свой конец они встретили так же стремительно. Посох и меч Чаагай не знали жалости, безо всякого изящества они несли лишь смерть. На сей раз У Юн подоспел на помощь. Спустя несколько мгновений солдаты пали замертво. «Куда?» — попытался спросить У Юн, но из горла вышел лишь отрывистый кашель. Чаагай все равно не ответила. Она опять закричала, без слов, закашлившись, будучи сломленной, преисполненной злобы и ярости. Затем она прикрепила оружие к седлу и резко спрыгнула с лошади. У Юн подъехал ближе и едва успел подхватить уздечку. Обе лошади вырывались, дергали поводьями и мотали мордами, словно желая стряхнуть этот ужас. Ловко управляясь с поводьями обоих скакунов, У Юн неуклюже выскочил из седла. Чаагай обняла мертвую девчушку, прижавшись к ее лбу своим. Ее, казалось, совсем не волновало, что бедняжка почти развалилась пополам. Ее тельце было разрублено так глубоко, что вся кровь, кости и еще теплые внутренности вывалились наружу. Позади полыхал дом ее семьи, дом, из которого ей запретили выходить. Уюн перекинул поводья лошадей через их головы, придержав их сзади одной рукой, и опустился на колено рядом с Чаагай. Дым обжигал их лица и горло. Жар от охваченного пламенем дома проникал сквозь их одежды даже отсюда. Глаза Чаагай дико блестели не то от дыма, не то от пережитого, а быть может, и от того и от другого вместе. Все ее лицо было в саже. Она оторвала полный муки взгляд от девчушки и рассеянно устремила его вдаль. «Ни одного из них», — прохрипела она едва слышно, — «ни одного». Пусть Уюн не обладал сверхъестественными способностями Чаагай, он уже увидел достаточно, чтобы понять, о чем она говорила. Жители деревни сгорели заживо, запертые в своих домах, а осмелившиеся бежать нашли смерть от меча. «Запертые», — шептала Чаагай, — «их мучили, а после заперли умирать в одиночестве. Боль я чувствую так много боли слишком поздно, слишком поздно, лишь умирающие». Ее голос скрипел, точно ржавый металл. Уюн потянулся и схватил ее за руку. Чаагай чувствовала, как убивали ее людей. Казалось, ее глаза окутала невообразимая тьма, словно жидкие чернила заменили ее слезы, а глаза обратились в черные бриллианты на лице, вмиг переставшим напоминать человеческое. Она резко повернулась к Уюну. «Беги, я останусь. Для них я могу сделать лишь одно. Я могу покончить с этим. Беги». До Уюна дошло, что она имела в виду, но он замешкался буквально на мгновение. Выражение лица Чаагая изменилось на что-то противоестественное, потустороннее. «Сейчас же», — прошипела она, и Уюн побежал. В тот момент, когда его сапог уперся в стремя, а сам он тяжело сел в седло, земля задрожала. Нет, не земля, сам воздух. Колебания распространялись во все стороны, заглушая все чувства. Тело Уюна изнутри пробрала дрожь, а после заржали лошади. Танцующий лист встал на дыбы, а конь Чаагай рванул прочь. Вторая пара поводьев вырвалась из рук Уюна, и все, что ему оставалось, это держаться в седле, держаться, держаться, держаться и бежать. Чаагай стояла на земле, вытянув перед собой руку раскрытой ладонью вверх. Она держалась прямо, не обращая более внимания ни на дым вокруг, ни на мертвую девочку у своих ног. Одежды ее потемнели от чужой крови. Уюн не стал дожидаться, что за этим последует. Едва копыта танцующего листа вновь коснулись земли, они рванули сквозь колеблющийся воздух, точно арбалетный болт, и помчались, помчались прочь, куда угодно, лишь бы подальше отсюда, из этой деревни, которая вот-вот грозила обернуться адом на земле. Из-за дыма было непонятно, какое направление верное, но Уюн низко пригнулся и пустил коня прямо, без разницы, куда скакать, лишь бы выбраться отсюда. Казалось, сам мир раскалывался на части, не земля, но сама реальность повсюду содрогалась всем телом. С внезапной, пугающей уверенностью Уюн осознал, что задумала сделать староста этой деревни, чтобы спасти ее в последний раз. Чаагай освобождала призраков из этого места, из места, где она сама некогда их и заперла. Чаагай крушила собственные непроходимые печати, освобождая каждого из них и призывая древнее зло в мир. И они были голодны. Неясные тени вырывались из земли, воздуха, разверзнувшихся клочков небес. Обретшие очертания тьма, прорывающиеся в мир с одной единственной целью – пожирать. Уюн сильнее дернул поводья, заставляя танцующего листа резко уйти в сторону и уклониться, совершая крутой поворот и наклоняясь так сильно, что они оба едва не свалились в грязь. Конь попытался взбрыкнуть, сбросить давящие на бока тиски, но Уюн с силой повернул его голову, уверенный в том, что речь идет о жизни и смерти, ведь именно этим и являлись эти тени, смертью. Неподалеку от них проскакали несколько солдат, громко перекрикиваясь друг с другом и бестолку разрубая мечами воздух. Внезапно позади них появилась одна из теней, в мгновение ока становясь выше, темнее и свирепее, а потом бросилась на них со скоростью хищника. Хищника размером с целый дом. Солдаты попытались убежать. Тень врезалась в них, прошла сквозь них, их кости разорвались, словно тела вывернуло наизнанку, от лиц остались лишь черепа, а после и вовсе ничего. Ошметки мяса и осколки костей разлетелись в стороны, точно брошенные кинжалы, и мазнули по щеке Уюна, несмотря на расстояние. Там, где всего мгновение назад скакали люди и лошади, теперь олел кровавый туман и раздавалось эхо агонии. «Не останавливайся, опусти голову, гони быстрее, прочь, прочь отсюда, не задень их, не приближайся к ним. Реальность вновь задрожала, еще сильнее, резонируя с самой собой на линиях разломов в ней, из которых в мир просачивалось зло. Могла ли Чаагай управлять этим, и хотела ли вообще? Сейчас нельзя об этом думать. Бежать, уворачиваться, уходить от зияющих трещин, которые погружали мир во тьму, заставлять танцующего листа мчаться сквозь этот ужас, который он не понимал, уберечь их обоих, двигаться зигзагами, цепляться за любой клочок удачи, суливший спасение. Потому что если они нарвутся на одну из таких теней, безжалостно пожирающих людей и животных, или она на них, разницы нет, то в таком случае все будет кончено. У Юну неподвластно было ощущать умирающих и мертвых, как Чаагай, но каким-то непостижимым образом казалось, что все стало единым в этом раздробленном мире. Пожиратели, призванные Чаагай из своих темниц на эту плодородную землю, приумножившиеся в числе в тысячу раз и зверски оголодавшие за годы своего заточения, солдаты, в страхе молящие о пощаде, о прощении, взывающие к матерям и бабушкам, обращающиеся в ничто, не успев спастись, а еще остальные, жители деревни, запертые в своих же домах, объятые пламенем и молящие о смерти. И смерть, услышав их мольбы, пришла, их крики тоже смолкли. Уюн мчал и мчал вперед, не оглядываясь, даже когда мир перестал рассыпаться, а потусторонние тени встречались все реже и реже и затем остались далеко позади. Даже когда на небе засверкали звезды, воздух стал чистым, а земля неподвижной, и реальность вновь ощущалась цельной. Танцующий лист, споткнувшись, остановился. Уюн некоторое время сидел в седле. Время неумолимо тянулось, но он оставался также неподвижен. Они были на дороге, но не на той, по которой прибыли, а на узкой грунтовой тропе, которая терялась в высокой поросли травы. Уюн перекинул поводья на бок и спешился, едва не падая. Казалось, каждая его косточка была раздроблена, каждый вздох отдавался острой болью. Однако я все еще жив, жив. Мысли у Юна вновь вернулись к Цай Цзину, Чаагай, тому, что выяснила госпожа Чай, из-за чего они ринулись в эту кровавую баню. Обнаружил ли Цай Цзин, была ли сестрица Чая еще? Забудь об этом, пока рано, забудь. Не без труда, но у Юну удалось отбросить этот ворох вопросов и настроиться на разработку стратегии дальнейших действий. Он почувствовал, будто борется с самим собой. Голова танцующего листа опустилась, он был явно измотан, глаза его закрылись, а бока мелко подрагивали. Уюн уселся на траву и, запрокинув голову, обратил взор на звезды, дав им обоим передышку. Дышать было трудно, но возможно. Мир перед глазами Уюна то обретал ясность, то разлетался на осколки, что могли ранить. Направление. Выбери направление, звезды помогут. Не думай пока, не думай о Чаагай. Вот, полярная звезда, самая яркая на севере, спокойно взирала на происходящее внизу, точно это была самая обычная ночь. Значит, тропа вела на юго-запад, а пришли они с востока. Когда Уюн вновь поднялся, разминая суставы от тупой боли, танцующий лист беспокойно задергался, избегая прикосновения. Тяжелыми, точно налитыми свинцом руками Уюн отстегнул от седла бурдюк с водой и принялся пить, чувствуя, как соднило горло от каждого глотка. Он отпил лишь половину, остальное оставил коню. Тот шарахнулся в сторону, но Уюн придержал его под устцы и повернул бурдюк так, чтобы вода попала ему на язык. «Пей, немного осталось, и мы оба отдохнем. Пей». Лошадь все-таки позволила себя оседлать, пусть приподняться на стременах и казалось Уюну почти невозможным. «Сядь, дыши, не стесняйся рыгать, если нужно, здесь никого нет». Не думая о Чаагай или о том, что известно Цай Цзину, пока не до этого. Верное направление. Сейчас это самое главное. Уюну удалось растолкать коня и заставить того медленно идти вперед по траве, пусть тот и брыкался, скребя копытами неровную землю. Нет, по дороге нельзя. Этот путь ведет. Куда? Запрет ли Чаагай духов, когда все будет кончено? Или же позволит им бродить, навсегда стерев с карты мира Дун Цицунь, по ничейным землям, куда не осмелится больше ступить ни один человек? Смогла бы Чаагай вновь заточить их, даже если бы захотела? Собиралась ли она сама спастись? Уюн направил лошадь подальше оттуда, где была деревня. Они отошли даже дальше, чем было нужно, медленно продираясь сквозь жесткую траву. Тогда они неслись галопом, не разбирая дороги, и теперь прикинуть расстояние было весьма трудно. Уж лучше проскакать чуть больше, но оказаться в безопасности, чем нарваться на окраины Дунцицунь. У Юна передернуло. Танцующий лист волочил копыта, спотыкаясь о землю. У Юн позволил бедному животному самому задать темп, тем более что сейчас было достаточно и медленного шага, так он мог удержаться в седле. Дым начал отравлять его легкие еще до начала сражения, последующих ужасов и бешеной скачки, а потому сознание у Юна расплывалось маслянистыми кругами, к тому же его сильно подташнивало. Пейзаж вокруг них менялся с каждым их изнуренным шагом. По большей части то была трава, изредка попадались лесные заросли, проселочные дороги или ручьи. Уюн дал коню напиться вдоволь и спешился ради того же, попутно сполоснувшись и сплюнув. Ему все еще чудился запах гари. Миновала уже, должно быть, половина ночи, когда копыта танцующего листа коснулись широкой грунтовой дороги. Уюн посмотрел на звезды. На правильном ли они пути, проезжали ли они здесь раньше, сказать наверняка было невозможно, вокруг не наблюдалось ни постоялого двора, ни путевых указателей. Но вроде двигался он в правильном направлении. На восток, дорога вела на восток, кажется. Значит, он ехал правильно. Конь снова споткнулся и чуть не завалился на бок. Слишком устал, слишком. Уюн высвободил одну ногу из стремени, тело едва подчинялось, и свалился с лошади с еще меньшим изяществом, чем прежде. Танцующий лист вздернул морду в немом вопросе. «На дорогу ты меня вывел. Поглядим, смогу ли я какое-то время идти сам. Но имей в виду, если сам идти не смогу, придется нести меня». Уюн перехватил поводья одной рукой и двинулся на восток, шаг за шагом, потихоньку. «Если путь неверен, то с первыми лучами солнца я, разумеется, разыщу постоялый двор, или, на худой конец, какую-нибудь деревенскую лачушку. Расспрошу их, где нахожусь и в каком направлении находится Дунцицунь, а также предупрежу их, чтобы они никогда даже приближаться к Дунцицунь не смели». Уюн не мог сказать наверняка, как долго они так шли. Они с конем были в одинаковом состоянии, ноги их волочились, порой спотыкаясь, головы поникли, словно шеи больше не могли их держать. «Уюн, мудрец!» — крик повторился трижды. «Повезло, что никакой негодяй не напал здесь на меня», — подумал Уюн. «Бдительность просто на высоте. Одно радует. Дорога оказалась верной». Уюн попытался повернуться на голос сестрицы Чай, но вместо этого рухнул на землю. Конь немного прошел дальше, а затем остановился, тяжело дыша и низко склонив голову. Он почувствовал руки маленького вихря. Придерживая Уюна за голову, она вытирала с его лица сажу и пот, нисколько не заботясь о своих перепачканных шелковых рукавах. «Мудрец, что произошло? Где сестрица Чао?» Но Уюн не смог ей ответить. «Она в беде, нужно поспешить к ней на подмогу. Нет, нет, нельзя ехать. Дунцицунь теперь, что теперь? Мертвая, зияющая яма, грозящая пожрать любую душу, что забредет в нее, пополняя тем самым свои призрачные ряды. Все кончено. Сестрица Чао», осеклась благородная госпожа Чай, поджав губы. «Я не знаю». Маленький вихрь плюхнулась рядом, соприкоснувшись с ним плечом. Они просидели так какое-то время, пока Уюн не пришел в себя и не попросил ее позаботиться о танцующем листе. Сестрица Чай подвела его к остальным лошадям, сняла седло и сбрую, тщательно обтерла и напоила из бурдюка водой. Уюн слегка подивился, как ловко она с этим справилась. Наверняка в ее поместье не было недостатка в вышколенных слугах, но сестрица Чай была самостоятельной, да к тому же бойцом. Быть может, она училась этому как раз на случай такой вот ситуации. Она вновь вернулась к Уюну, присев рядом и передав ему еще один бурдюк с водой. По-видимому, она не успела сменить наряд перед этой безумной скачкой. На ней, как и всегда, была одежда из отменного шелка лавандового цвета, хорошо отстроченная, но теперь она запачкалась и местами изорвалась. Однако сестрица Чая не обращала на это никакого внимания. Довольно много времени прошло, прежде чем к Уюну вернулась способность ясно мыслить, или просто мыслить, и он смог начать задавать важные очевидные вопросы. «Как ты узнала?» «Постой, Линшеньба, они!» «Я отправила доверенного гонца на постоялый двор к Чжугуй. Послать второго гонца в Дунцицунь я не успевала, поэтому помчалась сама, так быстро, как только могла. Что известно Цай Цзину? Не думаю, что все, но мне рассказали, что самая большая опасность нависла над Дунцицунь. Думаю, до горы пока дело не дойдет, но вне всяких сомнений, это лишь вопрос времени». Уюн кивнул. Чао Гай говорила, что жителей деревни мучили. Ну разумеется, солдаты выжили из них всю информацию, какую могли, прежде чем покончить с Дун Цицунь. Он приказал раз за разом прочесывать окрестности в поисках хоть какой-нибудь зацепки. Мудрец, поколебалась на миг сестрица Чай, но все же продолжила, он нашел подругу сестрицы Чая, Байшен. Она мертва, так мне сказали. Я подвел ее, дошло до Юна. Я мог, должен был предусмотреть подобный исход и вернуть ее на гору даже при возникновении малейшей угрозы. Порой приходилось идти на жертвы, чтобы обеспечить будущую победу. Но ненужные, бессмысленные жертвы, которые случались из-за того, что Юн не продумал все должным образом, оставил что-то на волю случая жертвы, которые давали противнику преимущество. 200 человек из Дун Цицунь и одна торговка вином, которая была для разбойников из Линшиньба сестрой. Цай Цзин убил одного из них, а может и двоих. Тебя шатает, рука благородной госпожи Чай скользнула по спине у Юна, придерживая его. У меня еще есть что рассказать, но, быть может, стоит подождать пока мы не, давай-ка отведем тебя на постоялый двор. Поблизости должен быть хотя бы один. Нет, отказался Уюн. Сестрица Чай кивнула. Они продолжили сидеть и ждать. Вскоре раздался топот копыт, но приближался он не со стороны Дун Цицунь, а с востока. Сестрица Чай схватилась за кинжал. Быстро, возвращаемся к лошадям. Медная цепь болталась на руке тактика, облаченной в перчатку, но эта ночь уже выжила из него все, что можно, не оставив ничего. Смогу я сейчас хоть что-то сделать? Неужели вновь потерплю поражение? Они отступили с дороги к вьюкам и стреноженным дремлющим лошадям. Благородная госпожа Чай схватила Уюна за руку. Она первая разглядела всадников. Ох, хвала императору! Она отпустила его руку и кинулась вперед, выкрикивая в ночь. Сестрица Сун, Хацзи, стой же! Сестрица Сун, сестрица Сун была здесь, она направлялась в Дун Цицунь. Топот копыт заглушил крик. Они не услышали сестру Чай. Уюн, плохо осознавая, что делает, и спотыкаясь на ходу, бросился вниз к дороге и встал перед скачущими лошадьми, словно пьяница. Им нельзя в Дун Цицунь. Нет, нет, нет. Один из коней громко заржал, задрав голову к небу, и передние копыта оторвались от земли и оказались так близко, что Уюн ощутил вызванное ими дуновение воздуха. Манда затраханная. Прорычал знакомый голос со стороны вставшей на дыбы лошади. Что за смрадная чертова залупа, мудрец? Из уст Сун Цзян это прозвучало так же грубо, как и одно из ругательств Ликуй. И тогда у Юна перехватило дух. Мир вокруг завертелся, сужаясь до одной точки. Руки к коленям. Старайся дышать, не отключаться. Последнее у него не вышло. Когда к Уюну вернулось сознание, над головой у него сверкали звезды, а под ним была утоптанная грунтовая дорога. Дыши, мудрец, прошу, не молчи. Что с тобой такое? Где сестрица Чао? Сун Цзян присела на корточки, закрыв небо, и сжала руку Уюна. Позади нее виднелись Лику и Луда, их массивные силуэты темнели в ночи. Сестрица Чао, начал было Уюн. Она, мы узнали, что вы в беде, вот и поспешили на подмогу, объяснила Сун Цзян. Она указала за спину. Ну, сестрица Лу узнала, что с тобой приключилось. Где Чао Гай? Нельзя тебе за ней? Уюн уперся локтями в землю, пытаясь принять сидячее положение. Нельзя за ней идти, никому нельзя, ничего не понимаю. Она до сих пор в Дун Цицунь. Уюн попытался собраться с мыслями и ответить, но безуспешно. Она, нужно дождаться ее здесь, нельзя за ней идти, все кончено. Ой, ну теперь все ясно, как день, с сарказмом заявила Ликуй. Вот поэтому мы и кличем тебя мудрецом, сестрица Сун. Кажись, наш главный тактик совсем свихнулся. Давай-ка я отправлюсь в деревню. Сестрицу Чао я верну, даже если придется вырубить ее, связать да через седло перекинуть, вот увидите. Нет, Уюн попытался ухватиться за нее, чтобы задержать, но поймал лишь воздух. Нет, никому туда нельзя. Чао Гай отправила меня прочь. Я говорил, что останусь, говорил, но она отослала меня. Все кончено. Боюсь, железный вихрь права. Мудрец, заключила Сун Цзян, ты несешь какой-то бред. Сам же знаешь, что мы сестрицу Чая не бросим. Что там случилось? Где она? Мудрец, соберись. Именно, соберись. Проревела Ликуи, потянувшись вперед, отвесила Уюну оплеуху. Где сестрица Чая? Убил ее, что ли? Тише, прошипела Сун Цзян через плечо, а после повернулась к Уюну и добавила. Но ты должен нам сказать, причем быстро. Где сестрица Чая? Здесь. Все, кроме Уюна, резко подскочили и обернулись. Сам Уюн тоже обернулся, только значительно медленнее. Чаагай стояла к западу от дороги, на своих двоих. Ее одежда порвалась, почернела от дыма и крови, глаза перерезали алые всполохи, на лице выступили темные синяки. «Сестрица Чаа!» Одновременно выкрикнули Луда и благородная госпожа Чай, поспешив к ней. Но Чаагай лишь отмахнулась от них. Сун Цзян шагнула вперед, встретилась с ней взглядом. «Дун Цицунь, уничтожена!» Голос Чаагай был лишен эмоций. «Дело рук Цай Цзина, да. Но как?» Сестрица Чай сказала, что он убил Байшен, опираясь на локти. У Юн кое-как поднялся и встал рядом с остальными. Вот как он узнал. «Все ее муж, Хуан Вэньбин», тихо добавила благородная госпожа Чай. «Мне доложили, что он все рассказал. Байшен до конца тебя защищала». Ли Куй выхватила один из своих боевых топоров и взревела, вонзив оружие в грязь на дороге с такой силой, что лезвие наполовину вошло в плотно утрамбованную глину. «Он проболтался, он сдохнет. Никто не смеет предавать Линшеньба». «Она права», — сказала Чаагай тихо, убийственным тоном. Она повернулась к благородной госпоже Чай. «Они его по-прежнему держат?» «Нет», — ответила та. «Как только он выдал все советнику, его сразу и помиловали. Значит, Байшен будет отомщена. Сегодня же». Повисла тишина, остальные закивали. Все понимали, чем закончится сегодняшняя ночь. Разумеется, понимал это и Уюн. Эта уверенность все время поджидала, скрываясь за затуманенным рассудком и спирающим дыхание смрадом собственной неудачи. Придумать следующий ход, который приведет к гибели Цай Цзина и разрушит все, к чему тот приложил руку, можно было и позднее. Прежде всего они должны были покончить с этим. Так было правильно. «Есть еще кое-что», — тихо добавила благородная госпожа Чай. «Слухи, по большей части, но мне кажется, что они весьма важные. Разговор предстоит долгий, нам лучше убраться с дороги». Сун Цзян протянула руку и коснулась плеча Уюна. «Ты нездоров, ты должен вернуться на гору. Сестрица Чай тебя проводит и будет нас ждать». «Нет», — Уюн скинул ее руку. «Это лишь дым. Я поеду с вами. Сестрица Ань нам головы открутит», — мягко убеждала Сун Цзян. «Ты и до нынешнего вечера все еще был не в лучшей форме. Пусть маленький вихрь отведет тебя назад. Расскажи всем остальным о случившемся здесь и убедись, что они все будут в полной боевой готовности». «Благодатный дождь», — отчеканил Уюн ее прозвище так холодно, что Сун Цзян слегка отстранилась. «Ты пытаешься проявить заботу, но так ты только навсегда лишишь меня всякого достоинства. Единственный способ, что сможет помешать мне пойти с вами, так это переехать меня лошадью на этой дороге. Дерзай, если осмелишься». Сун Цзян на мгновение застыла, а после беспомощно обратилась к Чаагай. «Сестрица Чаа, убеди мудреца прислушаться к гласу рассудка, как вождь Линшеньба. У нашего тактика есть выбор, уйти или пойти с нами», — оборвала ее Чаагай. Смотрела она не на Сун Цзян, а на Уюна, глаза ее были красными и опухшими. «Каждый герой Линшеньба имеет право идти на жертву во имя мести, и я это право уважаю», — Уюн кивнул ей. Сун Цзян расстроенно вздохнула, но дальше спорить не стала. Исходя из практических соображений, нужно как можно скорее предупредить обо всем остальных в Линшеньба, сказала она вместо этого. «Если с нами что-то случится, сестрица Чай, могу я попросить тебя отправиться на гору?» — подала голос Чаагай. «Мы оставим себе немного риса, а ты поедешь с двумя вьючными лошадьми. Я не буду отнимать у Линшеньба эти богатства. Третью лошадь я возьму себе. Не торопись и не переутомляй лошадей. Поезжай осторожно и к завтрашнему утру будешь на месте. Знаешь, как отсюда добраться?» «Да, небесный владыка. Спасибо, что проделала весь этот путь и предупредила нас. Я в большом долгу перед тобой». Благородная госпожа Чай поклонилась, преисполненное сожаление. «И все же я оказалась недостаточно быстрой, чтобы их спасти». «Нет», — подумал Уюн, — «но достаточно быстрой, чтобы Чаагай сумела отомстить за них. Ни одно из преступлений, совершенных этой ночью, не останется безнаказанным. Гнев Линшеньба познает каждый. Цай Цзин превратил это в смертельную битву, и Линшеньба не будет знать пощады. За кровь и смерть они отплатят той же монетой». Луда не совсем понимала, что же случилось с деревней сестрицы Чая, но что-то плохое, что-то невообразимо ужасное, раз никто не говорил об этом в открытую. В обычный день Луда потребовала бы, чтобы ей прямо все объяснили, но даже ее длинный язык будто сковал от напряжения. Хотя не столько от напряжения, сколько из-за лица сестрицы Чая, по которому словно козьими рогами прошлись или целое стадо коз пробежало копытами. Но самым ужасающим было ее выражение лица. Это напомнило Луда, как настоятель Чжи застукал ее с мясом, только все было в тысячу раз хуже. Луда никогда в жизни не видела Байшен. Байшен, дневная крыса, подруга Чаагай, которой в том деле с подарками на день рождения была отведена ключевая роль. Но Чаагай отзывалась о ней как о сестре, как об одной из них. Она умерла за них. Луда этого было достаточно. Они отомстят за Байшен. Все было просто, как закон природы. Мысль о том, что Хаоцзи из Линшеньба поступили бы как-то иначе, могли бы поступить иначе, потрясла бы ее до глубины души. Они распрощались с сестрицей Чай и двинулись прямо в деревню Байшен. Не быстро, но уверенно. Луда по-прежнему сжимала тяжелый железный посох. Никто не сказал ни слова, лишь от Ликуй порой доносились проклятия, когда ее лошадь брыкалась или упрямилась. В самый тихий час, когда было уже далеко за полночь, но задолго до того, как небо на востоке начало светлеть, Чаагай повела их в сторону от главной дороги по тропинке к домику, который на вид ничем не отличался от остальных. Они молча спешились и привязали лошадей, а после Чаагай кивнула Луда и Ликуй. Раздались удары боевых топоров и железного посоха, с грохотом дверь разлетелась на щепки. Разбойники зашагали внутрь по обломкам. Мужчина, Хуан Вэньбин, от шума пробудился, его лицо было покрыто синяками и кровоподтеками, а во взгляде появился испуг еще до того, как он разглядел их. «Ясное дело», — подумала Луда. Он убил одну из их сестер, он уничтожил деревню Чаагай. Все, что должно последовать дальше, было вполне очевидным исходом. Луда двинулась было в его сторону, но Чаагай оказалась быстрее. Она бросилась вперед, прямо на него, кувыркнулась в воздухе, описав дугу хрупким телом, и вся сила удара пришлась на его горло. Муж Байшен вылетел из кровати. Его отшвырнуло в центр дома, прямо на стулья и стол. Луда подбежала и схватила его за грудки. Он все еще дышал. Она впечатала его в стену, прижав посох к его груди и шее. Он тихо вскрикнул, словно умирающая птица. И тогда, безо всякой спешки, его окружили остальные хаоцзи. Тени, чернеющие в ночи, они будто собирались свершить какой-то темный ритуал. Уюн подошел к очагу и развел слабый огонь, отчего по стенам маленького домика заплясали тени. «Байшен не заслуживала быть связанной с таким червем, как ты», — раздался голос Чаагай. Отблески огня превратили ее лицо, сплошь в синяках, в страшную кровавую маску. «Ты виновен в ее убийстве». «Я пытался», — хрипел мужчина, едва дыша из-за прижатого к шее посоха Луда. «Я пытался спасти ее. Я сделал все, что смог». «Трус», — сплюнула Чаагай. «Ты права», — слезы покатились из-под его опухших век. Грудь тяжело вздымалась под посохом Луда. «Полностью права, это моя вина. Скорее же убей меня, молю тебя». Но его жалкий вид лишь разгневал Луда. Как он только посмел, как он посмел умолять. Ее посох сильнее надавил на горло, пока он не захрипел и не начал задыхаться. «Полегче», — пробормотала Сун Цзян, и Луда нехотя ослабила нажим. «Так просто ты не умрешь», — с той же мертвой яростью заявила Чаагай. «Единственная милость, которую я дарую тебе сегодня, заключается в том, что я не сожгу твою деревню, как поступили с моей, и не вырежу каждого, на кого ты хоть раз взглянул. Страдать будешь только ты один, страдать за каждую загубленную жизнь в Дунцицунь. Лишь тогда тебе будет дарована смерть». Ликуй бросила боевые топоры на пол и достала кинжал, настолько острый, что его лезвие растворялось в пляшущем свете. Она перебросила его из руки в руку и рассмеялась. «Я поняла, что нужно делать. Мудрец, разыщи-ка нам вина. Я буду отрезать от этой сволочи по кусочку ради мести, которую ты захочешь отведать, сестрица. Славная выйдет пирушка нынче ночью». Луда резко обернулась, пытаясь взглянуть на сестрицу Чао. «Убить человека – это одно, убить этого человека – вообще благое дело, но можно ли дойти до такого? Разве это было правильным, сестрица?» – пробормотала Сун Цзян, намереваясь подойти к Чаагай, но Уюн рукой преградил ей путь. «Не сегодня», — тихо сказал он. Чаагай молчала и только спустя долгое, растянувшееся до небес мгновение произнесла: «Пусть будет так». Позже Луда почувствует, что в ту ночь ее сознание разделилось над и после, прямо как когда она впервые убила человека. Но на сей раз рядом с ней была ее семья, и она чувствовала, что после этого они станут еще ближе, словно единое целое, навеки. В ту ночь Луда поняла несколько вещей. Она поняла, что все ее представления о верности разбойников Линшеньба, об испытываемой ими ярости к тем, кто их предал, были совершенно ничтожными по сравнению с тем, как все обстояло на самом деле. Она поняла, что то же самое они бы сделали и ради нее, и что она, разумеется, сделала бы то же самое ради них, вновь и вновь, всегда, столько раз, сколько бы это от нее потребовалось. Она поняла, что они и вправду были готовы отдать друг за друга жизни. Как оказалось, это совсем не сложно. Она также поняла, что Ликуй была права. Человеческое мясо, поджаренное на огне и запиваемое вином, по вкусу очень напоминает свинину или собачатину, только приправленные местью. Еще она поняла, что человек может прожить ужасно долго, когда от него отрезают кусочек за кусочком, пока не дойдут до сердца, из которого Уюн сварил суп на рассвете. Это придало им сил для обратного пути. Они ехали навстречу восходящему солнцу, едва ли перебросившись парой слов. В глазах Чаагай застыла мертвенность, но, по крайней мере, в них поутихла ярость, грозившая сжечь всех и каждого, оказавшегося на ее пути. У Луда все внутри сжималось от того, что она больше никак не могла развеять усталость Чаагай или унять ее боль, ничего, чтобы исправить случившееся сегодня, ничего, кроме того, что уже было сделано, и того, что они собираются сделать. Поскольку месть Лин Шэньба на этом не закончится, Луда в этом даже не сомневалась. Это было лишь начало. Луда постоит за каждого члена ее семьи, каждого из Лин Шэньба, чего бы ей это ни стоило. Глава 20. Цай Цзин водил кистью по тонкой бумаге для каллиграфии совсем не изящно, беспокойно. Мазки получались размашистыми и неровными, а меж иероглифов тонким черным туманом рассыпались чернильные пятнышки. Недопустимо, совершенно недопустимо. Полк, целый полк был уничтожен, и никто до сих пор не мог объяснить ему, почему. Бездарность, полнейшая бездарность. Кем бы ни были эти негодяйки, они, вне всяких сомнений, навели невообразимый ужас на всю империю, не знающие никаких границ, словно варвары, способные очернить любого, даже его самого, своими порочнейшими, жесточайшими варварскими злодеяниями. Быть может, они бы и против государя святотатство учинили, представься им шанс. Также эти разбойники не могли обойтись без поддержки значительного числа людей, достаточного, чтобы устранить около 1000 обученных стражников, причем сработали они так чисто, что никто не смог раздобыть для Цай Цзина хоть кроху информации. С самого начала все это расследование попахивало сплошной бездарностью и беспорядком. Либо Цай Цзина окружали одни дураки, либо эти разбойники были куда хитрее и изворотливее лучших умов империи. Он предпочитал, чтобы ни то ни другое не было правдой. Он ясно осознавал, что на торговку вином вывела его чистейшей воды случайность. И точно так же им потребовалось прочесать всю местность, допросить сотню путешественников, прежде чем найти того, кто видел синелицую женщину неподалеку от места, где проснулись солдаты. И благодаря большой удаче он смог запомнить татуировку на лице ее спутницы, что выдала бывшего наставника по боевым искусствам Линчун. И она каким-то образом примкнула к стану людей, способных заманить целый полк в смертельную ловушку. И все же чем дольше все длилось, тем больше становилось известно Цай Цзину, больше о тех, кто собирался бросить ему вызов. На счастье, охранник, стоявший перед ним, вроде бы обладал крупицей рассудка. Цай Цзин продолжал писать, заставляя руку расслабиться, а кисть двигаться ровнее. Он подавлял малейшие вспышки ярости, слушая доклад охранника о вестях из других районов, о тех, что были сейчас хоть немного значимы, по мнению самого докладчика. Даже малейшие проявления дееспособности его войском грозило стать приятной неожиданностью. Продолжайте. Куда бы мы ни заявлялись с расспросами, везде слышали, что эта кучка разбойников быстро завоевывает славу в округе, говорил мужчина, согнувшись в низком поклоне, будто опасался реакции Цай Цзина. И, в общем-то, правильно делал. И крестьяне, и чиновники, все как один трепещут при их упоминании. Лишь немногие из землевладельцев осмелились выступить против них, но потерпели неудачу. Твой доклад абсолютно бесполезен. С чего ты взял, что разбойники с Лин Шэньба и есть те, кого я разыскиваю? Горные тропы кишат бандитами всех мастей, настоящая напасть. С того, господин советник, что разбойники Лин Шэньба. Как говорят, господин, я только передаю вам услышанное, но насчет преступников, которых вы ищете. Так вот, по словам местных, разбойники с Лин Шэньба, по большей части женщины. Спокойно. Кисть должна оставаться спокойной. Всякую ярость следует обратить в абсолютное спокойствие. Ярость – это ничто, если ее нельзя выплеснуть наружу. Линчун и та монахиня, которую ей вдогонку послала Луцзюньи. командир Янчжи. Даже так Цай Цзин полагал, что кто-то просто использовал их образ. Оказалось, он ошибся. Он почувствовал, что вполне оправданно игнорировал перешептывания придворных, которые все гадали, не лишился ли императорский советник последних крупиц рассудка, стремясь разворотить всю округу в поисках таких вот мелких воришек. Нет, он не ошибся, настаивая на своем. Пусть за ним и закрепилась такая репутация, но это того стоило. Стоило того, чтобы согнать их с насиженных мест, сбить спесь с этих высокомерных клуж. «Продолжай», — приказал он. «Что еще известно об этих разбойниках с Линшаньба? Они получили свое прозвище, потому что их логово находится на горе Линшаньба, среди речных заводей», — продолжал офицер. «Говорят, что к ним и невозможно подобраться. Но, думаю, с вашими возможностями это плевое дело, господин советник. Еще мы слышали, что в их ряды затесалась и известная поэтесса Сун Цзян после того, как избежала наказания за убийство. По слухам, она даже их главарем может быть. И причем здесь эта деревня Дунцицунь? Мы полагаем, что и это выяснили. В Дунцицунь был довольно известный деревенский староста, чье имя также упоминается в связи с Линшаньба. По нашим предположениям, староста Чаагай тоже в их рядах. Чаагай, верно, господин. Чая как раз Свет и Гай из Байцзисин 29, Байцзисин, или 100 фамилий, это рифмованный список китайских фамилий, служивший также учебным текстом для заучивания иероглифов. Смышленый парень, он видел, что писал Цай Цзин. Список, наверняка его должно было сопроводить портретами, но только после того, как найдется художник и наберется достаточное количество описаний для остальных. Цай Цзин дополнил список еще двумя строчками. Лин Чун, бывший наставник по боевым искусствам, предатель присяги имперской стражи. Ян Чжи, бывший командир, предатель присяги имперской стражи. Луда, монахиня из монастыря Цинлин. Бай Шен, торговка вином, схвачена, казнена. Сун Цзян, поэтесса, убийца, темная дочь империи. Чаагай, староста деревни Дунцицунь, разыскиваются за совершение тяжких преступлений против Великой Сун. Также разыскиваются все те, кто называет себя разбойниками с горы Линшаньба. Часть 3. Империя. Глава 21. Когда Чаагай вернулась из Дунцицунь, то в тот же день, будучи вся в ранах и синяках, она созвала совет главарей Линшаньба. Линчун не смогла сомкнуть глаз всю ночь и весь день после того, как их главари покинули гору. Посланный благородной госпожой Чай человек появился на пороге постоялого двора сухопутной крокодилицы вскоре после отбытия Сун Цзян, чем привел всех обитателей лагеря в состояние повышенной боевой готовности. Он сообщил о гибели Бай Шен и нависшей над Дунцицунь угрозе, а также о том, что императорский советник Цай Цзин твердо вознамерился обрушить кары небесные на их головы, как только узнал их имена и местонахождение. Гонец также поделился гораздо более тревожными новостями. Ходили слухи, всего лишь слухи, об исследованиях, которыми советник занимался для того, чтобы обуздать некие извращенные силы. Слухи говорили о божьих зубах, селитре и доселе невиданном оружии. На Линчун нахлынуло эгоистичное отчаяние, что для нее было весьма нехарактерно. Неужели эти богатые, могущественные и порочные люди вроде Цай Цзина и Гао Цу были абсолютно неуязвимы? Существовал ли какой-то вселенский закон, что если она все-таки осмелится дать им отпор, если обретет силу, им неподвластную, у них тут же возникнут возможности и желание раздавить ее, словно букашку? Ян Чжи переварила поступившую информацию гораздо быстрее, чем Лин Чун. Для нее это был не более чем очередной доклад военной разведки о том, с чем им придется иметь дело, и если они погибнут, столкнувшись с этим, значит, такова судьба. «Ты ведь будешь готова пойти против стражи, если они нападут на нас?» – спросила ее Лин Чун. Командир Ян издала звук, похожий на смешок. «Поверь мне, моя Барсоголовая 30, прозвище Лин Чуна из оригинального романа Шинаиня, подруга, я была предана имперской страже всем сердцем, как и ты, и именно поэтому у меня гораздо больше причин для ненависти к ним, чем у любого из присутствующих. Я решила, на какой я стороне, и точка». Она произнесла это так легко, без малейших колебаний. Вне зависимости от того, что их сюда привело, они вдвоем потратили ночь на то, чтобы укрепить оборону Линшаньба, распределить очередность дежурств среди разбойников, и проследили за тем, чтобы каждый знал, что ему делать, если они подвергнутся нападению. Все вели себя уважительно и послушно, рапортовали в ответ «да», наставник и «да», командир без видимого недовольства, даже бывшие товарищи Ван Лунь. Лин Чун была поражена тем, какой результат дали неполные два месяца хорошо организованных тренировок. Если бы только имперские власти прислушивались к ее советам насчет дисциплины в войске. И, несмотря на это, она молча спрашивала саму себя, не окажутся ли все ее усилия, что уже начали давать плоды, напрасными. Естественные преграды хорошо защищали гору от конницы и пехотных атак, да и разбойники понастроили множество коварных оборонительных сооружений за те годы, что провели здесь. Но что если Цай Цзин в самом деле разрабатывал некое новое оружие, способное достать их даже там, куда стрела не долетит? Их приготовления могли оказаться бесполезными. Соломинкой, которую Цай Цзин переломит без особых усилий, Лин Чун настойчиво предлагал отправить больше Хаа Цзи в Дун Цицунь, будучи не в состоянии выбросить из головы мрачные воспоминания о Ча Гай, застывшие в вечном крике. Теперь они получили подтвержденные сообщения об угрозе, но командир Ян указала на то, что они окажутся слишком далеко, чтобы прийти на помощь, потому лучше им пока заняться укреплением обороны горы и подготовиться к проведению спасательной вылазки. Они решили отправить разведчиков днем, но, прежде чем они успели это сделать, над болотом просвистела сигнальная стрела, как оказалось, возвестившая о прибытии благородной госпожи Чай. Она принесла с собой шокирующие вести о резне в Дун Цицунь. У Лин Чун сжалось сердце. Целая деревня, невинные люди, люди Ча Гай. Вдруг она задумалась, как бы она поступила, если бы получила подобный приказ, когда служила в страже. Ей были известны слухи о подобных действиях солдат, но ей всегда было проще воспринимать те как исключения из правил. Приказы, которые, как она считала, не следовало отдавать, но случайные ошибки не должны были перечеркнуть репутацию стражи. Как бы там ни было, не ее ума дело было обсуждать приказы командования. В Дун Цицунь жили обычные землепашцы, мужчины, женщины и дети, о которых Ча Гай всегда рассказывала с радостным блеском в глазах. Единственная вина этих людей заключалась в том, что они полюбили героиню, которая пришла к ним на помощь, когда государство этого не сделало. Лин Чун и Ян Чжи держали лагерь в состоянии полной боевой готовности до тех пор, пока над болотами не прозвучали очередные сигналы, возвестившие о возвращении остального отряда. Они незамедлительно отправили паромы, которые должны были перевести их товарищей, и Лин Чун забралась на сторожевую башню, чтобы лично увидеть, как те будут подниматься на гору. Она почувствовала большое облегчение, когда разглядела скачущую на лошади Луда, живую и невредимую, но что-то защемило у нее в груди, как только она увидела Ча Гай. Даже на расстоянии было отлично видно, сколь ужасающий цвет приняло лицо охотницы на нечисть, и от этого зрелища перехватывало дыхание. Лин Чун не могла представить, какие травмы могли оставить такие следы. Она вспомнила, как сидела вместе с Луда, ту тень, что плясала между ними и которая, как они обе неведомым образом поняли, была Ча Гай, а также боль, душераздирающую боль. Лин Чун не верила, что вновь увидит ее живой после всего, что она тогда ощутила. Вернувшись в лагерь, Ча Гай созвала военный совет, в составе которого были Сун Цзян, Уюн и Ду Цань, бывшая помощница Ван Лунь. Теперь в него также входили Лин Чун и Ян Чжи. Благородная госпожа Чай тоже решила составить им компанию, дабы ответить на любые вопросы, которые у них возникли из-за сведений, которые ей удалось добыть. Сначала они почтили память Бай Шен, дневной крысы, которая была одной из них и погибла, защищая гору. Настоящая Хаа Цзи, проговорила Ча Гай, остальные закивали. «Мы сполна отомстим за ее смерть», сказал Уюн. «Обязательно отомстим. Благородная госпожа Чай, это новое оружие, которое Цай Цзин пытается подчинить своей воле. Что еще ты можешь рассказать нам о нем? Известно ли тебе, насколько далеко советнику удалось продвинуться в своих исследованиях?» «Не могу говорить с полной уверенностью», ответила госпожа Чай. «Слухи, которые дошли до моих ушей, были приправлены щепоткой безумия, но причиной тому могли быть как связанная с ними опасность, так и методы, которые использует Цай Цзин. Если им верить, он задействовал в этом проекте осужденных мятежников, да еще и решил поиграть с очень опасными силами. Наша оборона способна отправить в могилу сотни или тысячи солдат, но эта невиданная сила может стать концом для всех нас», — тихо сказала Ча Гай. Ее разбитое лицо было словно высечено из камня. «Я не собираюсь стоять и смотреть, как разрушают наш дом. Мы можем переместить наш лагерь куда-нибудь еще, туда, где нас будет сложнее найти», — предложила Сун Цзян. «Неразумное решение», — незамедлительно прокомментировала Лин Чун. Одновременно с ней Юн сказал: «Нет, а Ян Чжи? Плохая идея». Ян Чжи махнула рукой в сторону Уюна, и тот принялся объяснять: «Это место дает нам серьезные преимущества с военной точки зрения, и нам сложно будет добиться подобного где-нибудь еще, чтобы противостоять стандартно вооруженным войскам. Помимо этого, перемещение лагеря такого размера потребует огромных расходов. Мы строили это место без расчета на то, что нам придется куда-нибудь перекочевывать. Тогда нужно бить врага на его территории», — заявила Ду Цань. «Цай Цзин получит свое прямо в сердце Биньлиня, и мы наглядно продемонстрируем всей стране, что с нами шутки плохи. Не смейте заводить подобные речи». Сун Цзян подскочила, взгляд ее пылал. «Неужели вы позабыли, кто мы? Все, что мы делаем ради великой Сун. Каждым вздохом мы служим государю, и служим лучше любого другого подданного. Мы не ищем власти для себя». Лин Чун решила промолчать. Она уже начинала понимать, сколько из обитателей горы разделяют идеализм Сун Цзян. Однако, к ее немалому удивлению, Ду Цань отступила, грубо и недовольно проворчав: «Разумеется, правда твоя», — после чего откинулась на спинку стула. Сун Цзян чинно села на свое место. «Было бы неплохо завести собственных ученых», — пробормотал Уюн. «Самим исследовать эту силу. Нам нужен кто-нибудь, кто обладает знаниями, которые помогут противостоять тому, что Цай Цзин собирается применить против нас». Ча Гай тихо шлепнула себя по руке. Она поднялась с места и принялась ходить по комнате.